Александр Введенский. Птички. Шел я лесом по тропинке, недалеко от реки. Мне показывали спинки убегавшие жуки, ветки тонкие скрипели, гнулись медленно к земле, и повсюду птицы пели. Лю-лю-лю и ле-ле-ле. Видел я, река струится, под ногой тепла земля, и везде кричали птицы. Лю-лю-лю и ля-ля-ля. Рыбы в речке тихо плыли, тучи по небу ползли. Птицы всюду говорили «ля-ля-ля» и «ли-ли-ли». Ветры в поле пробегали, травы тихо шевеля. Всюду птицы щебетали «ле-и-ли» и «лю-и-ля». Я подумал, сколько птичек, сколько разных голосов. Жаль, не знаю их привычек, жаль, не знаю птичьих слов. Дай попробую я тоже «ле-и-ли» и «ля» кричать. Птички мне в ответ, быть может, станут хором отвечать. Чтобы птички отвечали, крикну громко и легко. Крикнул! Птички замолчали и умчались далеко.